Так и вышло. Утро оказалось мудренее. Проснувшись, Антон зажмурился от яркого солнца. Прямо за окном качались светло-зеленые ветви с мясистыми белыми цветами — яблони. Удивительно, что мысль, едва пробудившись, заработала живо и ясно, будто голова всю ночь решала поставленную задачу и теперь была готова к ответу. Все очень просто. Есть два способа существования. Человек может выбрать маленькую жизнь или большую жизнь. В маленькой жизни — то, что осталось в Цюрихе. Маленькие победы и маленькие поражения, маленькие злодейства и крошечные подвиги. В большой жизни амплитуда совсем иная. Масштаб потрясений несопоставим. Гибнут и зарождаются государства. Сменяются исторические эпохи. Злодей не уводит жену, а уничтожает целый город. Герой спасает не утопающего, а нацию. У тебя была возможность уютно устроиться в маленькой жизни. Ты мог занять похвальную, отлично оплачиваемую нишу в обществе, обзавестись славным семейством и спокойно, бестрагедийно дожить года этак до 1980-го. Но ты сам, не по принуждению, выбрал другой путь. Так не сбивайся с него. Не трусь, не ной. В большой жизни очень легко погибнуть. Но зато если найдешь здесь счастье, оно тоже будет большим. И, может быть, тебе встретится женщина, идущая той же дорогой, неуютная и простая, а сложная, непредсказуемая, размашистая, как твоя страна, в которую ты вернулся, чтобы здесь жить и чтобы здесь умереть. Тебе всего 23-й год. Странно быть благоразумным в таком возрасте. А низко и мелко целить... Стыдно. Да, в России очень страшно. Но здесь интересно, и все по-настоящему. В Цюрихе ты мог бы дожить до своего 980-го года, так и не узнав, чего ты на самом деле стоишь. В России же, можешь не сомневаться, жизнь попробует на зуб, так что захрустят кости, и ты поймешь, из какого ты слеплен теста. Есть ли на свете что-то важнее этого? Он вскочил, чтобы немедленно записать это открытие, очень важное и духоукрепляющее, но не мог вспомнить, куда ночью положил дневник, хотя в пустой комнате ему вроде и деться было некуда. Ладно, отыщется. И вообще, хватит тратить порох на самокопание и нарциссическую писанину. Впереди серьезная работа совсем другого жанра. Вчера задание Петра Кирилловича при всей лестности произвело на Антона впечатление некоторого безумия – поручить мальчишке, недоучившемуся студенту, составление докладной записки о будущем государстве – бред. Однако в том и состоит гениальность Бердышева, что он вычитал между строк тюрихского письма или прозрел в глазах своего увлеченного слушателя нечто особенное и сказал себе – от этого парня может быть польза. Нам не помешает, пусть наивный, но свежий взгляд на ситуацию. В свежести своих идей Антон не сомневался. А насчет наивности, тут Петра Кирилловича очень, возможно, ждал сюрприз. К своему проекту Антон намеревался приступить с педантичной обстоятельностью, которой научился у профессора Шницлера. На свежую голову поставленная задача рисовалась еще более величественной и волнующей. Речь шла не просто о создании страны нового типа, интеллигентской республики. Тут просматривались контуры модели, применимой и в глобальном масштабе. Конец эпохи межклассовых войн, переход социальной эволюции из примитивной истребительной фазы в соревновательную. Но здесь Антон придержал полет мысли, чтобы вовсе не оторваться от земли. Он знал за собой этот грех. Витать в облаках в таком деле было непозволительно. И хоть не терпелось сразу сесть к письменному столу, наложил 72-часовой мораторий на всякое писательство. Сначала требовалось собрать необходимую информацию о Крыме, ну и, конечно, хоть немного осмотреться, ощутить пульс и дыхание местной жизни. В городской библиотеке того, что нужно, Антон не нашел. Сведения были старые, совершенно бесполезные, даже не дореволюционные, а довоенные. Получить доступ к данным по сегодняшнему состоянию Крыма можно было бы через Бердышева, тот ведь и предлагал. Но совестно докучать государственному человеку. Кроме того, если честно, хотелось его удивить, положить на стол не школьное сочинение, а подробный доклад с цифрами и выкладками. Непростую задачу Антон сумел решить сам, в первый же день. Помогли наблюдательность и сообразительность. Утром шофер доставил от капитана Сокольникова пакет. Там, кроме хлебных карточек, подъемных, пачки бумаги, коробки химических карандашей и связки стеариновых свечей, все, как вскоре выяснилось, дефицитнейшие вещи, было удостоверение советника правительства Юга России. Книжечку с двуглавым бескоронным орлом Антон счел чем-то вроде охранной грамоты на случай проверки документов. Однако, гуляя по Екатерининской, самой оживленной улице Севастополя, случайно увидел вывеску «Статистический комитет управления внутренних дел правительства Юга России». Вошел, предъявил удостоверение и был немедленно припровожден в кабинет к начальнику, который принял посетителя со всей почтительностью и распорядился предоставлять господину советнику любые сведения по первому требованию без задержек. Составился рабочий график. Проведя утро в ознакомлении со статистическими материалами, Антон отправлялся на рекогносцировку в город. Ходил по магазинам и рынкам, записывал цены, составлял список наличных и дефицитных товаров. Побывал на бирже труда, потолкался на черном рынке. Ну и просто смотрел, слушал, мотал на ус. Севастополь уже не казался ему грязным, убогим и нищим. Вероятно, по сравнению с другими областями страны, которая четвертый год пребывала в смуте и разрухе, город мог считаться благополучным. На улицах стреляли только по ночам, нечасто. Голода же не ощущалось вовсе. Нечего и сравнивать с коммунистическим Петроградом. Все-таки юг, и разрешена торговля. По карточкам выдавали только хлеб, по фунту в день. Не так мало. Дешевой еды хватало. Уж хамсу или селедку со шрапнелью, то есть с перловой кашей, себе мог позволить всякий. Но все продукты за пределами сей скромной диеты считались роскошью, и день ото дня дорожали. За фунт сахара на базаре просили 1000 рублей, за литр молока — 2000. Еще хуже обстояло дело с одеждой. Новые сапоги стоили не меньше 15 000, брюки — от 40. В то же время на Большой Морской и Нахимовском, вдоль парадной Корниловской набережной, до самого комендантского часа бурлила жизнь в ресторанах и кафе. Дамы по новой американской моде тянули через соломинку оранжат и лакомились мороженым. Коммерсанты с брокерами обсуждали экспортные квоты и валютные операции. На улице, это Антон сообразил быстро, следовало держать ухо востро, глядеть в оба. Петроградские навыки существования в опасной среде вспомнились быстро, хотя, как и с продовольственным вопросом, севастопольская действительность от сравнения, безусловно, выигрывала. Патрулей и облав Антон со своим чудесным документом, а для подстраховки был еще и тайный жест, мог не бояться. Угрозу представляли лишь офицеры, ходившие крикливыми, нередко подвыпившими компаниями, никому не уступавшие дорогу и с подчеркнутым презрением относившиеся к шпакам. Особенно задиристы были казаки и офицеры так называемых цветных полков. Новая гвардия — корниловцы, марковцы, дроздовцы. Завидев впереди черные мундиры, обыватели спешили перейти на другую сторону улицы. Так же научился поступать и Антон. Разобраться в подводных течениях и неочевидных законах севастопольской жизни помогло общение с квартирными хозяевами. Многое, казавшееся загадочным, прояснилось. В первое утро хозяйка подала завтрак. Яичницу, сало, зеленый лук. На деньги замахала руками. «Шо вы, кушайте на здоровьечко!» Как и давеча смотрела на постояльца с испуганно угодливой улыбкой. Он спросил, как добраться до центра. Тут же кликнула сына. «А вот Савка вас до трамвая проводит. Чего ж вам плутать, а ему все одно делать нечего». Ужасно это Антону не нравилось. Мрачный подросток лет 14 появился в окне, сплюнул в сторону. «Идем, что ли?» Вот в мальчишке подобострастия не было нисколько. Наоборот, он поглядывал на жильца дерзко и неприязненно, с вызовом. За калиткой вынул кисет и, внимательно глядя в глаза, свернул цигарку из мелкоклетчатой бумажки, которая показалась Антону знакомой. Вот куда подевался дневник, вечером оставленный на подоконнике. Блокнота было жалко. Но Антон не сказал ни слова. Слишком уж явно мальчишка провоцировал скандал. «Все самое ценное — носить с собой», — мысленно решил Антон. «Деньги, письмо матери, самые памятные фотокарточки, а кодек отдать на хранение хозяевам». «Эта бумага для курения не годится», — сказал Антон, усмехнувшись. «От нее будет сажа в легких. Гляди, от чахотки не помри». «Кому помирать, это оно видно будет», — ответил Савка. И опять сплюнул. Можно было это расценить и как угрозу. Идти и молчать Антону показалось скучно. А поведение мальчугана интриговало. «Савка — это Савелий или Сава?» Ответ опять прозвучал загадочно. «Саватей пока что». «Почему пока что?» Светлые глаза надменно скосились на Антона. «А вот когда придут советские и ваших в море покидают, буду я Саватей». Мальчишка определенно нарывался на ссору. Однако кое о чем Антон начал догадываться. «Твой старший брат Петр ушел к красным?» «Не, Петька в горы к зеленым побег». «У нас сейчас красных немае», — спокойно сказал Савка. «Но когда офицерье на перекопе юшку умоется, зеленые в раз покраснеют. Вот почему твои родители так легко меня пустили. Они не могли отказать контрразведке, потому что она знает про Петра». Антон остановился. «Одного не пойму. Почему они боятся, а ты нет?» Паренек скучливо зевнул. «Да ну их! А я колешу к Петьке сбегу. Есть у меня за это крепкая думка. В горах очень прекрасная жизнь, получше, чем тут». «Правильно делаешь, что меня не боишься. Я не из контрразведки. Я совсем по другой части. Чура все навоз говна», — буркнул на это маленький грубиян, не проявив никакого интереса к Антоновым занятиям. Вечером, однако, стало понятно, что родителям трудный подросток эту новость передал. Страх в глазах хозяев пропал. Услужливости тоже сильно поуменьшилось. А тетка завела разговор о доплате. «Бо вы сами ж зато предлагали, а тариф ихний срам один». Зато с Пасюком отцом стало возможно разговаривать. Он теперь держался с постояльцем совсем иначе. Оказался не глуп, слова охотлив, себе на уме и даже не без спеси. «Я у порту лебедочник, так?» — говорил он, недоверчиво надкусывая цюрихский шоколад. «150 тысяч в мае в месяце получил. За меньше нехай им Врангель майнает. Офицера ихние, белая косточка, 30-40 тысяч жалования имеют. Есть, которые к нам по ночам ходят корабли разгружать, не брезгуют. Копеечка им не лишняя. За гроши ничего не скажу, платят нашему брату рабочему культурно. А с другой стороны, куда им деваться? Устрой мы, скажем, стачку, и все. Встал порт, конец Севастополю. Чего ихние благородие со своими мамзелями шамать станут? Чем будут пушки палить? То-то. Вот и платят, любезничают». Антон слушал с огромным интересом. «Постойте, Павло Семенович, а вот вы рассказывали, что ваш родственник из Николаева, который сварщик, на нищету жалуется. Пишет, что при большевистской власти еле сводит концы с концами, и от собраний, митингов продыха нет. Получается, что рабочему при белых живется лучше, чем при красных». «Тьфу ты!» — рассердился Пасюк. «Я ему про Фому, он мне про Ерему. Ничего не лучше. Василий резолюции голосует, ему как пролетариату почет. А мне всякая тля с погонами запросто может рожу наваксить, и не пикни». «Ну так и комиссар, если что, церемониться не станет. Я жил под большевиками, знаю». Комиссар, конечно, тоже в харю может, но он свой человек, трудовой. А паразиты никогда. Павло Семенович неожиданно закончил спор цитатой из «Интернационала». Да что с вами толковать? Кто на перине спал, какаву пил, не поймет. И все же кое-что существенное Антон из этого разговора понял. В благодарность за науку сфотографировал кодеком все семейство Пасюков на фоне их хаты. Отпечатал в ателье два снимка. Большой отдал хозяевам. Маленький оставил себе. На память о важном открытии. Мой народ похож на черноземную почву, таящую в себе мощный ресурс плодородия, но издавна удушенную сорняками, заваленную мусором. Здесь могли бы произрастать чудесные злаки, прекрасные цветы и сочные плоды, но никто и никогда эту землю толком не возделывал, не облагораживал, не засеивал, только сосал из нее соки и терзал. С чего бы народу получиться лучше, чем он есть? Да, он груб, примитивен, даже свиреп. Но в нем, как в Павло Семеновиче, живет сознание своей значительности, достоинство трудящегося человека, знающего, что без него ничего не будет, ни общества, ни государства. Вот сейчас, при бароне Врангеле, рабочие живут совсем неплохо, сытно, а все равно враждебны к власти, потому что она перед ними заискивает, но за ровню не держит. Человеку нужно уважение, поэтому люди и пошли за большевиками. У тех голодно и страшно, но зато декларируется почтение к пролетариату. Оказывается, русский человек за уважение готов платить большую цену. Оно дороже благополучия. И это, наверное, неплохо говорит о русском человеке. За неимением дневника записать мысль было негде. И не надо. С четвертого дня севастопольской жизни Антон уселся за сочинение проекта, и эта работа поглотила его писательский зуд целиком, без остатка.